Жорж Семенон. Мегре и его мертвец. Часть пятая. «Позвоните мне сразу после облавы!» «Слушаюсь, господин следователь. А когда вы пришлете мне донесение?» «Как только позволит время. Вероятно, не раньше завтрашнего дня. Как ваш бронхит?» «Какой бронхит?» Комиссар начисто забыл о своей болезни, тем более, что в кабинете появился Люка с красной книжечкой в руке. Мегре знал, что это такое. Это была профсоюзная карточка на имя Виктора Польенского, по национальности чеха, разнорабочего на заводах Ситроена. «Адрес, Люка. Набережная Жавель, 132. Погоди-ка, что-то знакомое. По-моему, это грязная меблирашка на углу набережной какой-то улицы. Года два назад мы там уже побывали. Проверь, есть ли в доме телефон». Да, это была убогая меблирашка дальше по течению Сены, расположенная в мрачном заводском районе и набитая недавно прибывшими иностранцами, которые в обход полицейских предписаний селились порой по несколько человек в одной комнате. Самое удивительное, что заведение принадлежало женщине, несмотря ни на что умело управлявшейся с подобными жильцами. Они даже столовались у нее. «Алло, дом 132 по набережной Жавель? Польенский у вас?» «Виктор Польенский». Женщина помолчала, соображая, что ответить. «А вы кто такой?» «Я его друг». «Шпик вы? Вот вы кто!» «Ладно, я из полиции. Польенский все еще живет у вас? Имейте в виду, ваши слова будут проверены». «Не стращайте. Он вот уже полгода как съехал». «Где он работал?» «У Ситроэна». «Давно он во Франции?» «Откуда мне знать?» «По-французски говорит?» «Нет». «Долго он у вас прожил?» «Месяца три». «Приятели у него были? В гости кто-нибудь приходил?» «Нет». «Документы у него были в порядке?» «Наверное, потому как ваш отдел меблированных комнат не имел ко мне претензий». «Еще один вопрос. Питался он у вас?» «Обычно да». «По девкам таскался?» «По-вашему, свинья вы такая, я суюсь в подобные пакости?» Комиссар положил трубку и скомандовал Люка: «Позвони в службу регистрации иностранцев». В делах префектуры полиции на Польенского не оказалось ни намека. Иными словами, чех въехал в страну нелегально, как многие до него, как десятки тысяч ему подобных, которыми переполнен трущобный Париж. Естественно, по примеру большинства, раздобыл себе поддельное удостоверение личности. В районе улицы Сент-Антуан хватает лавочек, где эту липу продают пачками по твердой цене. «Созвонись с Ситроэном». Принесли фотографии убитого, и Мегре раздал их инспекторам охраны нравственности и отдела меблированных комнат, а сам поднялся на четвертый этаж, прихватив с собой отпечатки пальцев. Они не сошлись ни с одной дактокартой. «Мэре нет?» — осведомился комиссар, приоткрыв дверь лаборатории. Мэре не должен был находиться на месте. Он работал всю ночь и утро, но сна ему требовалось немного. Семьи у него нет, подруги, насколько известно, тоже. Живет он одной страстью — своей лабораторией. «Я здесь, шеф! Для тебя еще один труп, но сначала зайдем ко мне». В кабинет комиссара они спустились вместе. Люка говорил по телефону с бухгалтерией Ситроэна. «Старуха не соврала. Он числился на заводе разнорабочим в течение 3 месяцев. В платежной ведомости не фигурирует уже больше полугода». «Работал хорошо?» «Не выходов мало, но на Ситроэне столько народу, что там никто никого не знает. Я спросил, не стоит ли завтра повидаться с мастером участка, где работал чех. Быть может, тот даст более подробные сведения? Мне отсоветовали. Будь это специалист, другое дело. А разнорабочие почти сплошь иностранцы. Нанимаются, увольняются, и никто их не помнит. Несколько сотен их всегда толпятся у ворот в ожидании найма. Работают 3 дня, 3 недели, 3 месяца, потом исчезают. По мере надобности их перебрасывают из цеха в цех. Это из его карманов. На столе комиссара лежал затрепанный бумажник из кожи, бывший когда-то зеленый, а в нем, кроме профсоюзной карточки, фотографии девушки. Лицо круглое, очень свежее, на голове венок тяжелых кос. Без сомнения, чешская крестьянка. И деньги. 2 бумажки по 1000 франков, 3 по 100. «Приличная сумма», — проворчал Мегре. «Длинный кнопочный нож с тонким отточенным, как бритва, лезвием. Тебе не кажется, что этим ножом вполне могли убить маленького Альбера?» «Пожалуй, шеф». Носовой платок тоже зеленоватый. Виктор Полиенский явно любил зеленый цвет. «Мэре, забирай. Вещички не из аппетитных, но почем знать, может, твои анализы что и покажут». Пачка сигарет, зажигалка немецкой работы, мелочь, ключа нет. «Люка, ты уверен, что ключа не было?» «Точно, шеф, не было. Его раздели?» «Еще нет. Ждут мэре. Иди, старина. На этот раз присутствовать не могу. Время поджимает. Да смотри, не надорвись. Тебе ведь до глубокой ночи дела хватит». «Не переживайте. Я свободно продержусь 2 суток без сна. Не впервой». Мегре позвонил в кафе у маленького Альбера. «Ничего нового, Эмиль?» «Ничего, шеф. Работаем помаленьку». «Народу много?» «Меньше, чем утром. Заходили на аперитив, а обедать пока никто». «Твоей жене не разонравилось изображать хозяйку бистро?» «Она в восторге. Произвела в спальне генеральную уборку, сменила простыни, и я думаю, мы недурно устроимся. А что ваш рыжий?» «Убит». «Как?» «Когда ему захотелось вернуться домой, один из его дружков всадил в него пулю». «Еще один заход в инспекторскую. Надо обо всем подумать». «Что с желтым Ситроэном?» «Ничего нового. Однако поступают кое-какие сигналы из района Барбес-Рошеруар». «Не пренебрегайте. По такому следу стоит пойти. Опять-таки в силу топографических соображений. От бульвара Барбес 2 шага до Северного вокзала. А маленький Альбер долго работал официантом в одной из пивных в этой части города. Есть хочешь, Люка?» «Не очень. Могу потерпеть». «Что скажет жена?» «Ничего не скажет, надо только позвонить ей и предупредить». «Давай, а я позвоню своей, и ты остаешься со мной». Мегре все-таки несколько утомился и предпочитал работать не в одиночку, тем более что ночь обещала быть напряженной. Они зашли в пивную у Дофины выпить аперитив и, как всегда, простодушно удивились, почему даже теперь, когда розыск идет полным ходом, вокруг них продолжается нормальная жизнь. Люди занимаются своими маленькими делами и шутят, что им до того, что какой-то чех убит на улице Сицилийского короля. 10 строк в газетах и только. А еще через несколько дней они прочтут, что убийца схвачен. Никто, кроме посвященных, не знал, что готовится облава в одном из наиболее густонаселенных и беспокойных районов Парижа. Вряд ли кто-нибудь замечал и расставленных на всех перекрестках инспекторов, старательно напускавших на себя безразличие. Пожалуй, одни лишь проститутки, сжавшиеся по темным углам, откуда они время от времени выныривали на тротуар в надежде подцепить прохожего, растерянно хлопали глазами, узнавая по характерному облику сотрудников службы охраны нравственности. Они уже догадывались, что им предстоит провести часть ночи в участке. Впрочем, они привычные. Такое случается с ними по меньшей мере раз в месяц. Если они не больны, к 10 утра их отпустят. Велика важность. Хозяева меблированных комнат тоже не любят, когда к ним валиваются в неурочный час для проверки регистрационных книг. Но уж книги у них в порядке. Всегда в порядке. Им суют под нос фотографию. Хозяева делают вид, что внимательно всматриваются в нее, Подчас идут даже за очками. Знаете этого субъекта? В жизни не видел. Чехи у вас проживают? Есть поляки, итальянцы, один армянин, а вот чехов нет. Ладно. Рутина. Инспектор на бульваре Барбес, у которого одно задание — желтая машина, опрашивает содержателей гаражей, механиков, постовых, торговцев, привратниц. Рутина. На Шаратонской набережной Шеврие с женой играют роль владельцев бара и сейчас, закрыв ставни, наверняка болтают у пузатой печки, а потом мирно улягутся в постель Альбера и косоглазой Нины. Вот кого еще нужно разыскать. Что с ней? Известно ли ей, что ее муж убит? Если да, почему она не явилась опознать труп после опубликования фото в газетах? Другие могли его и не опознать, но она... Что если убийцы увезли ее с собой? Ее ведь не было в желтой машине, которая доставила тело на площадь Согласия. Голову на отсечение даю, что в один прекрасный день мы обнаружим ее где-нибудь в деревне, пробормотал Мегре. Просто диву даешься, сколько людей, чуть дело запахло жареным, испытывают потребность подышать деревенским воздухом. Чаще всего в какой-нибудь спокойной гостинице с хорошим столом и добрым кларетом. Берем такси? Это, конечно, сулит объяснение с кассиром, который с раздражающим упорством обкарнывает счета на оперативные расходы и вечно твердит: «Но я же не разъезжаю на такси!» Но уж лучше нервотрепка, чем переть через новый мост и ждать автобуса. Мобежская улица, циферблат. Отличная пивная, вполне во вкусе Мегре. Еще не модернизирована, по стенам классический круг зеркал, темно-красные банкетки, светлые мраморные столики, там и сям никелированные шары для тряпок, вкусный запах пива и кислой капусты. Правда, всегда чуточку многовато слишком торопливых, обремененных багажом посетителей, которые пьют и едят наспех. Нетерпеливо окликают официанта и не сводят глаз с больших светящихся часов на здании вокзала. Внешность хозяина, который занимает позицию возле кассы, зорко, но с достоинством наблюдая за происходящим, тоже отвечает традиции. Маленький, упитанный, лысый, костюм просторный, на легких полуботиночках не пылинки, две порции сосисок с капустой, две кружки пива, «И позовите, пожалуйста, хозяина. Желаете поговорить с мсье Жаном?» «Да». Бывший официант или метродотель, который обзавелся в конце концов собственным делом. «Чем могу служить?» «Мы хотели бы получить справку. У вас здесь работал некий Альбер Рошен. По прозвищу, если не ошибаюсь, маленький Альбер. Слышал о таком. Но сами его не знали?» Я перекупил это заведение 3 года назад. Тогдашняя кассирша знавала Альбера. Вы хотите сказать, что больше она здесь не служит? Она умерла в прошлом году, просидев 40 с лишним лет на одном месте. И хозяин указал на кассу в полукабине из лакированного дерева, где восседала белокурая особа лет 30. А официанты? Был у нас один старик, Эрнест. Но с тех пор вышел на пенсию и вернулся в родные края, куда-то в Дордонь, насколько помнится. Хозяин стоял, глядя, как оба клиента поедают сосиски с капустой, но замечая при этом каждую мелочь вокруг. Прежний владелец жив? Чувствует себя лучше, чем вы и я. Не знаете, где можно с ним повидаться? У него дома, разумеется. Иногда он навещает меня, скучает. Твердит, что не прочь бы снова заняться коммерцией. «Адрес не дадите?» «Вы из полиции?» — без обиняков поинтересовался хозяин. «Я комиссар Мегре. Прошу прощения. Номер дома я не помню, а как туда добраться, пожалуйста. Он несколько раз приглашал меня к завтраку. В Жоинвилле бывали? Представьте себе остров любви чуть дальше моста. Он живет не на острове, а на вилле. Прямо против стрелки. На другом берегу лодочная стоянка. Вы ее сразу увидите. В половине девятого такси остановилось у виллы. На белой мраморной доске с резной надписью печатными буквами «Гнездышко» была изображена сидящая на краю гнезда тропическая птица или нечто, что должно изображать таковую. «Пришлось ему побегать, прежде чем он откопал дачку с таким названицем», — заметил Мегре, нажимая на звонок. Дело в том, что фамилия бывшего хозяина циферблата была под стать наименованию виллы. Его звали Луазо. Дезире Луазо. «Вот увидишь, он с севера и угостит нас старым джином». Визит оказался удачным. Первым делом они увидели маленькую розовую толстушку-блондинку, на которую надо было смотреть вблизи, чтобы разглядеть мелкие морщинки под толстым слоем пудры. «Мсье Луазо!» — позвала она. «К вам пришли!» Однако это оказалась не служанка, а сама госпожа Луазо. Она провела гостей в пахнущую лаком гостиную. Луазо, как и месье Жан, был толст, зато шире в плечах и выше, чем Мегре, что не мешало ему двигаться с ловкостью танцовщика. «Присаживайтесь, господин комиссар. И вы, господин инспектор Люка. Скажите на милость, в школе я знавал одного парнишку с такой же фамилией. Вы не бельгиец, инспектор, а я из тех краев. Это чувствуется, верно?» «Ну и что? Я этого не стыжусь. Что тут зазорного?» «Милочка, дай нам чего-нибудь выпить». Подали по стопке джина. «Альбер, разумеется, помню. Парень с севера, как и я. По-моему, мать у него тоже была бельгийка. Я очень жалела о его уходе. Понимаете, в нашем деле самое важное — приветливость. Люди, которые ходят в кафе, любят видеть улыбающиеся лица. Был у меня, к примеру, один официант, честнейший человек, отец кучи детей. Закажет клиент содовую, виши или что-нибудь еще безалкогольное, а он наклоняется и шепотом спрашивает: «У вас тоже язва?» Он прямо-таки жил своей язвой, говорил только о ней, и мне пришлось от него избавиться, потому что когда он подходил к столику, посетители пересаживались за другой. С Альбером все было наоборот. Он вечно балагурил, напевал, шляпу носил так, словно жонглирует ею для забавы. Любой пустяк, вроде «хорошая сегодня погодка», умел сказать как-то по-особенному. «Он ушел от вас, потому что открыл собственное дело?» «Да, где-то в Шарантоне». «Получил наследство?» «Не думаю. Он бы мне сказал. По-моему, просто удачно женился». «Перед уходом от вас?» «Чуть раньше». «Вас не пригласили на свадьбу?» «Я обязательно был бы приглашен, если бы она состоялась в Париже. Мои служащие для меня все равно, что члены семьи. Но Альбер со своей невестой уехали венчаться в провинцию. Не помню уж куда». «И не можете припомнить?» «Нет, признаюсь честно. Все, что за Луарой, для меня уже юг». «Жену его знали?» «Как-то он привел и представил мне ее. Брюнетка, но не слишком интересная». «Она косила?» «Да, глаза у нее были с косинкой. Но это не отталкивало. Одних косоглазие уродует, других не очень портит». «Девичьей фамилии ее не знаете?» «Нет, помню только, что она была его родственница, кузина или что-то в этом духе». Альбер посмеивался. «Раз все равно приходится жениться, почему не взять ту, кого знаешь?» Не умел он обойтись без шуточки. Песенки исполнял тоже неподражаемо. И многие клиенты всерьез уверяли, что он мог бы зарабатывать на жизнь, выступая в мюзик-холлах. «Еще рюмочку. А у меня здесь, сами видите, тихо. Слишком даже тихо. И не исключено, что рано или поздно я вернусь к своей профессии. Одна беда. Такие служащие, как Альбер, редко попадаются. А вы его знаете? Как он? Процветает?» Мегре предпочел не сообщать о смерти Альбера. Он предвидел добрый час охов и вздохов. «Не знаете, были у него близкие друзья?» «Да он со всеми дружил». «Никто, допустим, не заходил за ним после работы?» «Нет. Он был завсегдатаем скачек. Часто устраивался так, чтобы освободиться ко второй половине дня. Но проявлял осторожность. Денег у меня никогда не занимал. Играл по собственным возможностям. Если увидите его, передайте, что я...» Госпожа Луазо, ни разу не раскрывшая рот с самого появления мужа, по-прежнему улыбалась, как восковая фигура в витрине парикмахера. «Еще стаканчик?» «Охотно, тем более, что джин не дурен. А теперь в дорогу. Во время облавы улыбаться уже не придется». Глава 6. На перекрестке улиц Ривали и Вьей-Дю-Трампль остановились два крылатых грузовика, и в свете уличных фонарей на мгновение засверкали пуговицы полицейских. Наряды разошлись по указанным местам, перекрыв улицы, где уже дежурили инспекторы уголовной полиции. Вслед за грузовиками подкатили и встали рядом арестантские фургоны. Полицейский офицер на углу улицы Сицилийского короля вперился в наручные часы. Прохожие на улице Сент-Антуан оборачивались и ускоряли шаг. В оцепленном районе еще светились отдельные окна, тусклые лампы у входа в меблированные пансионы, фонарь публичного дома на улице Розье. Полицейский офицер, не отрывая глаз от хронометра, отсчитывал последние секунды. Рядом, засунув руки в карманы, безразличный ко всему, а может быть чуточку сконфуженный, стоял Мегре и смотрел в сторону. 40, 50, 60. Два пронзительных свистка, на которые тут же отозвались другие. Полицейские в форме цепью двинулись по улицам. Инспекторы начали обход подозрительных гостиниц. Как всегда в таких случаях, повсюду распахнулись окна, и в черных прямоугольниках забелели фигуры, встревоженные или раздраженно высунувшиеся наружу. Послышались первые голоса. Один из полицейских уже подталкивал к машине девицу, выловленную в подворотне и поливавшую его непристойностями. Там и сям раздавались торопливые шаги, люди пробовали удрать и бросались в темные переулки, но напрасно, потому что наталкивались в них на новые полицейские кордоны. «Документы!» Вспышки карманных фонариков озаряли подозрительные физиономии, засаленные паспорта и удостоверения личности. В окнах маячили сторожилы квартала, давно приученные к тому, что в такие ночи долго не удастся заснуть, и наблюдавшие за облавой, как за спектаклем. Самая крупная дичь уже была поймана. Эти не стали дожидаться облавы, которую почуяли с той минуты, когда в квартире убили человека. С наступлением ночи вдоль стен заскользили тени. Но субъекты со старыми чемоданами или странными узлами в руках неизменно наталкивались на инспекторов Мегре. Среди этой публики попадались всякие. Сутенеры, лица, лишенные права проживания в Париже, обладатели фальшивых документов. Как правило, итальянцы и поляки без въездной визы. «Куда направляешься?» «Переезжаю». «Почему?» «О, эти боязливые и налитые злобой глаза в темноте!» «Нашел работу». «Где?» Кое-кто сочинял насчет сестры, проживающей на севере или под Тулузой. «В машину». «Арестантский фургон», «Ночь в участке» и «Проверка личности». В большинстве случаев голь перекатная с замаранным прошлым. «До сих пор ни одного чеха, шеф», — доложили Мегре, который не двигался с места, мрачно посасывая трубку и, глядя на мечущиеся тени и слушая крики, топот бегущих, иногда глухие звуки ударов кулаком по лицу. Больше всего суетни было в меблерашках. Хозяева наспех натягивали брюки и угрюмо ждали в своих конторах. Чаще всего они ночевали там на раскладушках. Кое-кто из них пытался поднести стаканчик полицейским, дежурившим в коридоре, в то время как инспекторы тяжелыми шагами поднимались на верхние этажи. Вот тут разом оживали и приходили в движение все зловонные клеточки дома. Сотрясалась от ударов первая дверь. «Откройте! Полиция!» Заспанные мужчины и женщины в одних рубашках, бледные лица, испуганные, подчас бегающие глаза. «Документы!» Все так же босиком постояльцы доставали бумаги из-под подушки или из ящика комода. Порой им приходилось перерывать облезлые старомодные чемоданы, привезенные с другого конца Европы. В гостинице «Золотой лев», на кровать, не доставая ногами до пола, сидел совершенно голый мужчина. Его партнерша, проститутка, предъявила свой регистрационный билет. «А ты?» Мужчина таращился на инспектора, явно ничего не понимая. «Паспорт!» Мужчина не шелохнулся. Тело его, поросшее густыми черными волосами, казалось из-за этого особенно белым. Соседи по лестничной площадке со смехом глядели на него. «Кто он?» — осведомился инспектор у девицы. «Не знаю». «Он тебе ничего не говорил?» «Да он слова по-французски сказать не может». «Где ты его подцепила?» «На улице». «В предварилку». Мужчине сунули в руки его одежду. Знаком показали одеваться. Пытался спорить, чего-то требовал от своей дамы. Очевидно, деньги назад. Не исключено, что он только нынче вечером приехал во Францию и теперь проведет остаток ночи на набережной Орфевр. Распахивались двери обшарпанных комнат. У арестантских фургонов теснилось человек по 15-20. Девиц поодиночке подсаживали туда. Те, что попривычней, перешучивались с полицейскими. Иные плакали. Некоторые для забавы сопровождали реплики похабными жестами. Мужчины сжимали кулаки. Среди них выделялся молоденький бритоголовый блондин, у которого не оказалось документов, зато был револьвер. Однако и в гостиницах, и на улице происходила лишь первичная сортировка. Настоящая работа начнется в предварилке. Может быть, еще ночью, а может и с утра. Документы. Больше всего нервничали содержатели меблирашек. Они рисковали своими лицензиями. Нарушения обнаруживались у каждого. У всех до одного были незарегистрированные постояльцы. «Вы же знаете, господин инспектор, я всегда соблюдаю порядок. Но если клиент появляется в полночь, когда все уже спят...» В «Золотом льве», белый плафон которого светился ближе всего от Мегре, распахнулось окно. Раздался свисток. Комиссар шагнул вперед, поднял голову. «В чем дело?» Совсем еще юный инспектор, как нарочно оказавшийся наверху, пролепетал. «Вам, по-моему, лучше подняться самому». Мегре взбирался по узкой лестнице. Люка в притирку за ним. Одной рукой комиссар держался за перила, другой — за стену. Ступеньки скрипели. Подобные дома — это питомники для вшей и блох со всех концов мира. Следовало бы их снести, а еще лучше сжечь. Не десятилетия, а еще целый век тому назад. Номер находился на третьем этаже. Дверь была распахнута. Лампа без абажура, до того тусклая, что нить накаливания оказалась желтой, освещала пустую комнату, где стояли две железные кровати, одна из них неразобранная. На полу валялись матрацы и одеяло серой шерсти. На стуле висел пиджак. На столе стояли спиртовка, нехитрая еда, пустые литровые бутылки. «Сюда, шеф!» Сквозь раскрытую дверь в смежную комнату Мегре увидел лежащую женщину, чьи великолепные огненно-черные глаза с ненавистью уставились на него с подушки. «Это еще что такое?» — изумился он. Ему случалось встречать выразительные лица, но столь дикое — никогда. «Вы только полюбуйтесь на нее!» — пожаловался инспектор. «Я велю ей встать, говорю с ней, а она даже не дает себе труда ответить. Я подхожу к постели, пробую тряхнуть ее за плечи, и, пожалуйста, она прокусывает мне палец». Инспектор показал пострадавшую руку, но женщина не улыбнулась. Напротив, лицо ее исказилось, словно от нестерпимой боли. «Да она же рожает!» — нахмурясь рявкнул Мегре, наблюдавший за постелью. Затем повернулся к Люка. «Звони в скорую! Эту в родилку! Хозяина ко мне!» Юный инспектор, залившись краской, отводил глаза от постели. Потолок дрожал. На других этажах продолжалась охота. «Не хочешь говорить? Или не понимаешь по-французски?» — спросил Мегре у женщины. Она по-прежнему смотрела на него, и угадать, что у нее на уме, было невозможно. Лицо ее выражало одно чувство — беспредельную ненависть. Она была молода, безусловно, моложе 25, и ее длинные шелковистые черные волосы обрамляли круглое свежее лицо. На лестнице послышались прерывистые шаги. В дверном проеме нерешительно остановился хозяин. «Кто она?» «Зовут Марией». «А дальше как?» «По-моему, другого имени у нее нет». Внезапно Мегре охватил гнев, за который ему тут же стало стыдно. Он вытащил из-под кровати мужской ботинок, швырнул его под ноги содержателю заведения и заорал. «А это? Это тоже никак не называется? А это? А это?» Он выволок из стенного шкафа пиджак, грязную рубашку, другой ботинок, кепку. Выскочил в соседнюю комнату, указал на два чемодана в углу. «А это?» Потом на кусок сыра в пергаментной бумаге. Четыре стакана, рюмки и остатки колбасы. «Выходит, все, кто жил у тебя, зарегистрированы в твоей книге, а? Отвечай! И прежде всего, сколько их было?» «Не знаю». «Эта женщина говорит по-французски?» «Не знаю». «Нет, понимает отдельные слова». «Давно она здесь?» «Не знаю». На шее у хозяина безобразно вздулся синеватый фурункул. Вид был нездоровый, волосы редкие. Подтяжки пристегнуть он не успел. Брюки сползали с бедер, и он поддерживал их руками. «Когда это началось?» — указал Мегре на кровать. «Меня не предупредили». «Врешь. А где остальные?» «Наверное, съехали». «Когда?» — стиснув кулаки, неумолимо наседал Мегре. В эту минуту он способен был даже ударить. «Сознайся, они удрали сразу же, как только пристрелили того типа на улице? Оказались хитрее остальных? Не стали дожидаться, пока полиция оцепит квартал?» Хозяин не поднимал глаз. «Взгляни на карточку и не отрицай, что знаешь его». Комиссар сунул ему под нос фотографию Виктора Польенского. «Но, знаешь?» «Да». «Он жил в этой комнате?» «Рядом». «Вместе с остальными?» «А кто спал с этой женщиной?» «Клянусь вам, мне известно одно. Их было несколько». Вернулся Люка. Почти одновременно с ним на улице взвыла сирена скорой помощи. Женщина вскрикнула от боли, но тут же прикусила губу и с вызовом посмотрела на мужчин. «Слушай, Люка, я побуду тут. Поезжай с ней. Не оставляй ее. Я хочу сказать, не отлучайся в больнице из коридора. Я попытаюсь добыть переводчика с чешского». Другие задержанные жильцы тяжело спускались по лестнице, наталкиваясь на санитаров с носилками. В тусклом свете все это казалось какой-то фантасмагорией, походило на кошмар. Но кошмар, воняющий немытым телом и потом. Санитары захлопотали вокруг женщины, и Мегре счел за благо отойти в сторону. «Куда ты ее?» — поинтересовался он у Люка. «К Лейнеку. Я обзвонил три больницы, прежде чем нашел свободное место». Содержатель гостиницы, не смея шелохнуться, уныло смотрел в пол. «Останься и закрой дверь», — приказал Мегре, когда плацдарм очистился. «А теперь рассказывай». «Клянусь, я мало что знаю». «Вечером к тебе приходил комиссар, показывал фотографию, так?» «Так». «Ты заявил, что не знаешь этого типа». «Прошу прощения, я ответил, что он не из моих клиентов». «Как так?» «Ни он, ни женщина не зарегистрировались. Комнаты снял на свое имя другой». «Давно?» «Месяцев 5 будет». «Как его зовут?» «Сергей Мадыш». «Это главарь?» «Какой главарь?» «Прими добрый совет. «Не строй из себя идиота, иначе мы продолжим разговор в другом месте, и завтра же твою лавочку прикроют. Ясно?» «Я никогда не нарушал порядок, кроме нынешнего вечера, рассказывая о своем Сергее Мадоше. Он чех?» «Так написано в его документе. Они все говорили на одном языке. Но это не польский. С поляками я имел дело». «Возраст?» «Лет 30. Сперва он говорил, что работает на заводе». «Действительно работал?» «Нет». «Откуда знаешь?» «Но он же целыми днями дома торчал». «А остальные?» «Тоже. Выходил на улицу всегда кто-нибудь один. Чаще всего женщина, делавшая все покупки на улице Сент-Антуан». «Чем же они занимались с утра до вечера?» «Ничем. Спали, ели, пили, дулись в карты, вели себя довольно смирно. Время от времени пели, но ночью никогда, и мне было не на что жаловаться». «Сколько их было?» «Четверо мужчин и Мария». «И все четверо спали с ней?» «Не знаю». «Врешь. Говори». «Между ними что-то происходило, но что, толком не понимаю. Им случалось ссориться. По-моему, из-за Марии». «Кто был за главного?» «Похоже, тот, которого звали Карлом. Слышал я и фамилию, но не запомнил. Да и выговорить-то ее не мог. На ней язык сломаешь». «Минутку». Мегре вытащил из кармана блокнот, какой бывает у прачек, и словно школьник помусолил карандаш. «Итак, женщина, которую ты называешь Марией, потом Карл, потом Сергей Мадош, на чье имя сняты комнаты, и покойный Виктор Польенский. Это все?» «И еще мальчишка». «Что за мальчишка?» «Думаю, брат Марии. Во всяком случае, похож на нее. Они всегда называли его Петром. Сам слышал. Лет ему 16-17. «Тоже не работал?» Хозяин покачал головой. Он был без пиджака, и его пробрала дрожь, потому что Мегре распахнул окно в надежде проветрить комнату, хотя воздух на улице был почти таким же зловонным, как и в гостинице. «Никто из них не работал». «Но ведь они много тратили», — удивился Мегре, указывая на угол, где громоздились пустые бутылки, в том числе из-под шампанского. «По меркам нашего квартала много. Но смотря когда. В иные периоды им приходилось затягивать пояс. Это легко было заметить. Если мальчишка по несколько раз в день выносит и продает пустые бутылки, значит, они сидят на мели». «Кто-нибудь их навещал? Хочешь продолжить разговор на набережной Орфевр?» «Нет. Я скажу все. Все, что знаю. Несколько раз к ним приходил один человек». «Кто?» «Какой-то хорошо одетый господин». «Он поднимался в номер? Что говорил, проходя через твою контору?» «Ни слова. Наверняка знал, на каком они этаже. Просто проходил». «Это все?» Сумятица на улицах постепенно улеглась. Свет в окнах погас. Слышались лишь шаги полицейских, заканчивавших обход последних домов. Полицейский офицер поднялся по лестнице. «Жду ваших распоряжений, господин комиссар. Все сделано. Оба фургона полны. Отправляйте и пришлите сюда двух моих инспекторов». Конец пятой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.